Да не переживай ты так, аппетит еще испортишь. И вообще, забей. А про чулки Маккошки я даже слышать не хочу. Буркнул Джордж и махом залил в себя стакан виски с содовой. Заживал шоколадкой. Я не понял, кто тут прихватизировал мой любимый швейцарский шоколад. Рыжий спешно затолкал мне в пасть полплитки и отгородился тушей крама. Прям стесняюсь. Так, я пошел извиняться перед Филчем. А нахрена, это же, кажется, ваш завхоз был, даже в пьяном виде крам, островок здравомыслия. Че был-то, за сомнения в бессменности скриба я обиделся. Он и сейчас есть, мается, с новыми идиотами. Стыдно мне, да и, жалко дядю, а миссис Норрис от нас лысела, наверное. Какие же мы все-таки козлы все в детстве были. Вздрогнем, рыжий налил круговую. За то, что некоторые ими и остались. Точно, очередная пошла хорошо. Перед носом появилась вилка с тонкой полоской ветчины. Вилка была явно не моя. Фордж, ты закусывай. А то завтра вообще не встанешь. Да нормально, я еще ночью поработаю. Вот увидишь, очень уж хочется перчатки опробовать. Хе-хе, так, а чем бишь я? Слушай, Фордж, тут такое дело, я на Билла днем наткнулся, и вспомнил, почему-то про Билла покаяться сразу во всех грехах. Закусывай, Гарри, закусывай, ветчина настойчиво ткнулась в открытый рот. Заботливый, гад, ты не сильно против будешь, если окажется, что там не все дети его, а чьи, ну, мои, к примеру, Гарри, веришь, нет, да хоть все, вау, круто, спасибо, брат, обращайся, выпьем за детей. Внес распредложение крам. Навернули снова. Закусь обновила появившаяся домовуха Джорджа. Явно неодобрительно оглядев весь бедлам, покачала головой, но поставила на стол еще бутылку вермута. Молча распили. Поттер, ты куда? Мою покачивающуюся тушку скептично оглядели. В хок, к Филчу, в гости. Филч ждет. Совсем обалдел? Громко возмутился Джордж. А что такое? Я давно обалдел, и все об этом знают. Это уже рефлекс. Сразу от всего отпираться. Да я не о том. Бутылку возьми. Ты че, к Филчу, и с пустыми руками? Это ж завхоз. Он хозяйственность любит. Глубокомысленное замечание. Я даже где-то проникся. Передразнил рыжий и достал что-то из загашника. На, к юбилею берег. Но для Филча ничего не жалко. Всплакнув и утерев скупую слезу, передал опечатанную сургучом тару. Что там, я даже не поинтересовался, так сгреб. Слишком объемистая фигня норовила выскользнуть и грохнуться на пол. Вот, неправильно делаешь. Погрозил пальцем крам. Пальцев почему-то было сразу два. И наставительно показал. На практике. Вот так надо. Ныкая бутылку под полу дубленки. На, заворачивай. И царский отдал мне эту свою пудовую шкуру. Я в ней чуть сразу не сел, где стоял. Но блэки не сдаются. Не рассусоливая, вдруг засну и забуду, аппарировал в хок. Кажется, кто-то там еще в спину что-то орал. О, знакомый с детства холм, был, теперь не будет. Филч, господин хороший, где вы там шляетесь? Я иду к вам, дальше помню смутно. Вроде Филча я таки нашел, и мы с ним действительно пили. Расконопатили для миссис Норрис нычку валерьянки, не все же нам одним кайфовать. Надо делиться счастьем с ближним. Потом был десант смутно знакомых чертей в количестве аж 4 штук. Черти сдержанно матерились и пытались отнять бутылку. Послал всех нахуй, оптом. Бутылку мы с мерзко хихикающим Филчем успешно отбили. Черти скисли. Видать, им тоже хотелось приложиться. Потом под ноги попалось уже 2 кошки. Не с одинаковыми полосками точно. Я долго гадал, откуда взялась вторая. Случайно вспомнил про МакГонагалл. Обрадовался этой сучке как родной. И добавил в блюдце валерьянки. Так у меня будет на нее компромат. И 5 свидетелей. Черти в доле. Рассказ 7. Не вздумай заказывать слона. Пусть фазана принесут. Пейте. Кто-то тряхнул меня за шиворот, настойчиво тыкая под нос склянку с противным запахом. Злоади. Не буду, пьяный или нет, но так просто не дамся. Вот еще, стану я какие-то сомнительные, зелья пить. Пейте. Очередное потряхивание едва не привело к катастрофе. Ты че творишь, гад? Я не для того напивался, чтоб сейчас все обратно отдать. Это антипохмельное. И че с того, я душевно отдыхаю, идите все в жопу со своими планами. А это что, из кармана шубы? Откуда у меня шуба? Достал какой-то подозрительный сверток. В очередной раз отклонив упорно возвращающуюся к моему носу руку с флаконом, попытался развернуть. Пакет поддался с третьего раза. Ба, перчаточки. Они готовы? Погладил пальцами зернистую кожу со сложным тиснением. Надо опробовать. Просто необходимо. Прямо вот сейчас, в крови взыграл кураж, вытесняя градус. Так, мне срочно нужно зелье. Где антипах, Минае, бля, зелье где? Мутный взгляд уперся в пузырек перед носом. Так, понюхаем, что тут предлагают. Запах соответствует. Цвет, прищуриваюсь, но не в моем состоянии различать оттенки красного. Но похоже, где там палочка, сейчас наложим чары опознавания. Палочку отняли, но чары наложили. Хаем, и правда, антипохмельное. Дай сюда, вырвав флакон, быстро опустошаю, пока не передумал. Та еще мерзость, а теперь бегом в ванну. Бегом, я сказал, ага, встать бы без крена. Я помогу вам, сэр. Вздохнув, мою оперативно трезвеющую тушку поволокли по лестнице. Встреча с родным унитазом, бодроперцовое зелье и водные процедуры оживили тело и просветлили разум. Мерлин, что ж я так нажрался-то? Утирая опухшую физиономию мягким полотенцем, вывалился из ванной, прямо под перекрестный огонь четырех пар глаз, и с таким укором глядят, будто я им денег должен, а вот они сами ни разу не напивались в хлам. Что смотрим? Хмыкнув, пошел переодеваться. Сколько времени-то, Тимпус? Мордрит и Моргана, уже 10 вечера. Хорошо погуляли. Мрачный Кричер подал стопку свежих тряпок. Ну, прости, старик, что твой лорд опять загулял. Привыкайте, господа, привыкайте. Если вы тут надолго, то подобные пьянки у меня происходят ежемесячно. Вышел к охране уже полностью экипированным. А вы что хотели? Я не Малфой и даже не Малфойш. Да, они наверняка много нового узнали сегодня. Я помню, всей четверкой затихарились в уголке, чтоб совсем в наглую не отсвечивать. Что я там наговорить-то успел? Шпионы доморощенные. Так, пробило помню. Что жаловался, тоже помню. На это меня регулярно пробивает. Еще, а, рассказ про тайную комнату в лицах, исполняющийся по просьбе Крама, боевиков поразил до глубины души. Потом я вроде был в Хаге. Да, пил с Филчем. Ну, это нормально, мои пьянки часто заканчиваются в его каморке. Он мне уже рад как родному. Еще бы, каждый раз с дорогой выпивкой вваливаюсь и извиняюсь. Так, я же Маккошку напоил. Точно напоил? Или это в глазах двоилось? Нахрен, потом разберемся. Кричер, шубу верни Краму. Где он, кстати? Глянул на хмурого Бернарда. Тот пожал плечами. В Малфой-миноре. Слышал, эльф кивнул и исчез. Понес возвращать тулуп хозяину. А почему у Малфоев? В ответ очередное пожатие плечами. Прекрасно, Люциус. Слов нет. Мерлин и Моргана с детьми и домочадцами. Нафиг, нафиг. Пойду посмотрю лучше, что там у меня за перчатки вышли. Прихватив лежащий на столике распотрошенный пакет, свалил в лабораторию. Если разобраться, то о том, что напился на глазах охраны, не жалею. Во-первых, это их работа, бдить. Во-вторых, сегодня-завтра станет ясно, держат ли джентльмены язык за зубами, и насколько именно им можно доверять. Ну а в-третьих, они прекрасно справились с доставкой упитого в усмерть подопечного до дома. Грех жаловаться на обслуживание. Более подробно изучив сверток, порадовался, что Джордж мыслит стратегически. Он перед пьянкой упаковал не только мой заказ, но и те безделушки, что я просил ранее. У умника превосходно выходят всякие обезвреживающие и боевые ловушки, а наличие в родовом особняке посторонних личностей подогревает мою хроническую паранойю. Вот и приобрел всего понемногу. Сейчас рассуем по углам и активируем, на всякий случай, и еще парочку отнесем к ритуальному залу. Случаи бывают разные. Перчатки показали себя просто превосходно. Себастьян теперь мог влиять на материальный мир. И я, и он были рады до усрачки. Теперь определенные, хоть и не сильно сложные операции я мог спихнуть на неутомимого ассистента. Вот что облегчит жизнь. Не зря мы с Рыжим работали и столько копий сломали в процессе. Результат стоит затраченных в процессе денег. Восторг. Чистый восторг. Даже у себя глазки загорелись. Вон, летает по лаборатории и трогает все подряд. На этаком душевном подъеме, да с толковым помощником, с окончательной сборкой протезов я справился буквально за 2 часа. И вот теперь передо мной лежали 2 человеческие руки, ну, по виду, скорее, руки скелета. Представляя из себя слегка светящиеся кости, анатомически связанные тонкими магическими каналами. Пока вся конструкция запитывалась от временных накопителей, СЕП, подсоединенный к управляющим чарам, отлаживал управление, благо теперь он мог с этим разобраться. Пальцы сгибались хорошо, Все суставы в норме. А на растяжение? О, отлично. Если сегодня успею привести купленные алмазы к нужному виду и наложить стабилизирующие чары, завтра к вечеру вызову снипа для первой примерки. Босс вас просит подняться наверх, сообщил Сеп, уже когда я закрывал почти готовые протезы в блокирующий ящик. Техника безопасности, мать ее за ногу. Нельзя оставлять наполненные магией недоработанные артефакты в открытом доступе. И дело даже не в том, что кто-то может их стырить или потрогать. Магические поля изменчивы. Любая посторонняя энергия влияет на свободные чары, как Мерлин пошлет. Итог непредсказуем. Ладно, кто там приперся-то? А, нас в очередной раз осчастливила луна. Ну, хоть обошлось без штурма особняка через окно. В гостиной ожидала сама Лавгут и все еще мрачный Бернард. Дуется на меня, что ли? Что опять стряслось? Плюхнувшись в кресло, заказал у эльфа кофе. Впереди долгая ночь, полная кропотливой работы. Огранка камней вообще работа неблагодарная и крайне тяжелая. Чуть что не так, и на свалку. Вернее, на крошку. Обидно, алмазы-то дорогие. Зато когда все удается, результат завораживает. Вот, не отрываясь от чашки с шоколадом, мне перекинули свиток с печатью отдела тайн. Какая прелесть. Ну и что у нас тут? Ага, очередной срочный заказ. Да, и вот как мне все совместить? Ругаться с невыразимцами не очень хотелось, но работа для СНИ поважнее. Прикидывал и так и этак. Уж больно жители отдела тайн приятную глазу цену предложили. Грех не взяться. Отхлебнув поданный кофе, остановился взглядом на заскучавшей от молчаливости Бернарда Луне. Гарри, я не успею в сроки. Никак. Или пусть ищут другого смертника, готового соорудить подобное, или пусть ждут. По-любому недели две займет. Развалившись в кресле, задумчиво почесал нос. Да, несмотря на сложность, думаю, в пару седмиц уложусь. Интересно, зачем невыразимцам такая хрень? Гробницу какого-нибудь кицалькатля, что ли, вскрывают? Бля, Лавгуд, как же я раньше не понял. Луна, что ты там накрутила в мавзолее с маской, из-за чего отделу тайн понадобился Мьёльнир? У Бернарда глаза на лоб полезли. А ты что думал, в сказку попал? Мьёльнир, это обобщение, естественно. Молот Тора в оригинале никто не видел и не щупал. Последние лет 300 так называют артефакты боевого типа мощностью от 7 магических стандартов. То есть суммарный объем сил минимум 7 чародеев может быть высвобожден одномоментно. С поправкой на вложенное заклинание. Любое. В этот раз невыразимцам понадобились чары под вида гнев Одина. На выходе жгут плазмы диаметром не менее 5 дюймов. Это охренеть, какая мощь. Ну, Гарри. Да-да, я понял, ты не знаешь. Бывает. Только вот почему я опять крайний. Луна надулась и состроила просительное личико. Ладно, махнул рукой, сдаваясь. Сообщи Бонду, или кто там у тебя начальник, что за заказ возьмусь. Сроки я уже озвучил. Да, и доноров пусть сам ищет, я наполнять артефакт отказываюсь. Защита особняка может не выдержать. Когда закончу работу, пришлю сову, что по ней успели подготовить большой ритуальный зал. Лучше министерство с лица земли снести, чем мой любимый дом. Гарри, ты лучший, взвизгнув, Лавгуд повисла у меня на шее. Я быстро и лихо свалила через камин. Вы беретесь за работу такой сложности? Подал голос охуевший от перспектив проживания под одной крышей с артефактом подобной мощности Бернард. Мерлин, это не столько сложно, сколько муторно и опасно, вставая с кресла, ответил телохранителю. Поэтому и наполнять магией Мьёльнир в домашних условиях чревато. Меня, конечно, хватит полтора таких заполнить под завязку, но лучше проворачивать такое в специально экранированном зале, и не в одиночку. Мне еще процесс сконтролировать. Артефакт-то одноразовый, никакой материал не переживет мгновенное высвобождение даже 7 единиц силы. Задумавшись, добавил, ну, может, легендарный мифрил, но на то он и легендарный, что его никто в глаза не видел. Оставив мага раздумывать о вечном, спустился обратно в мастерскую. Так, где там мои будущие накопители? Мордрит, как же я люблю работать с природными алмазами. Они вдохновляют. Так, форма исходного материала соответствовала требованиям. Для данного типа на выходе необходимо получить огранку триллиант. Посадочные места на артефактах уже рассчитаны. Сеп по знаку выводит схему. Намордник, перчатки, фартук и чары, чары, чары. Не хочется потерять даже мельчайшую алмазную пыль. В моей профессии все идет в дело. Поехали. Сегодня звезды явно сошлись в ряд. Отсюда и до туманности Андромеды. Удача вообще как-то часто стала мне сопутствовать в последнее время. как бы не потребовал оплаты за эскорт-услуги по двойному тарифу. Снимая зачарованную от пыли маску, любуюсь на лежащую на ладони прозрачную драгоценность. Удивительно, но удалось без потерь огранить оба бриллианта с первого захода. Я все-таки не профессиональный ювелир и, тем более, не гоблин. Теперь на столешнице короной друг к другу лежали зеркальные камни-близнецы, все в точку и объем одинаковый. Я, бог, без сомнения. Себастьян перепроверял соответствие камней и схему подключения. Я же просто радовался, потирая глаза. От длительной работы в активированных очках зрение слегка барахлит, а в моем запущенном случае так вообще. Мерлин, как я устал. Тимпус показал 4 утра. Разобравшись на столе и скрыв остатки былой роскоши, отлевитировал емкость, собранной в процессе пылью и крошкой в шкафчик с ингредиентами. Прекрасно. Теперь покурите баиньки. Жрать все еще не хочу. После антипохмельного зелья это нормальная реакция хорошо прочищенного организма. Не забыть бы с утра выпить укрепляющие и восстанавливающие, а то будут проблемы. В доме по всем углам сгустилась темнота, и лишь в гостиной тлел камин. Один из безымянных телохранителей поднял голову от какой-то книги и кивнул, мол, принял к сведению, что вы, сэр, поперлись наверх, а я тут бдю, чего и вам желаю, угу, и тебя туда же. На кровати ожидал вдохновенно спящий сюрприз в лице голенькой луны. Прелесть какая, я бы даже оценил, всесторонне, если бы глаза так не слипались, а Кричер порадовал. Все-таки заботливый у меня эльф. На тумбочке красивым строем стояли разноцветные флаконы с зельями. Подготовил хозяину на утро здоровье поправить. Надо будет чем-нибудь порадовать старика. Душ прошел на автопилоте. Как бухнулся в объятия родной подушки, уже не помню. Гарри, ты спишь? В ночной темени послышался шепот. Ау, я уезжаю, буду поздно ночью. Тьфу, блин, луна. Ну вот нафига надо было меня будить из-за таких вот мелочей? Ну и отправлялась бы себе мирно. Через камин. Я тут при чем? Гарри. Меня начали тормошить за плечо, раскачивая как бревнышко. Блять, луна, ну сколько можно? Издав маловразумительный стон, я приоткрыл один глаз, сотворил невербальный темпус. Мля, ну 6 утра же, буркнул что-то вроде, ладно, и повернулся на другой бок, досыпать. Я хотела сказать, что Бонд согласен на твои условия, продолжала испытывать судьбу эта дедама. Издав еще менее вразумительный рык, рванулся из положения лежа, скрутил и хорошенько прижал ее к кровати. Лавгуд, ты сейчас нарвешься, и вообще хрен куда поедешь. Стояк с намеком упирался в скрытую замшевым костюмчиком попку подруги. Либо я сплю, а ты отчаливаешь, куда там тебе надо, либо не ной потом, что никуда не успела. Я злой и не выспавшийся, но сбросить пар таким образом не откажусь. Делай выводы, отпустив подозрительно задумавшуюся блондинку, брякнулся обратно. Кричер, да, хозяин, воды со льдом мне принеси. Бухтящий домовик свалил в свои кухонные пенаты, а я со стоном растянулся на подушке. Сушняк страшный, видать, от перенапряжения днем. Да уж, где тут зелья мои? Вернусь и займемся. Наконец выдала луна и бодро соскочила с кровати. Пиздец, луна, у тебя с головой все в порядке? Я хочу спать, спать. Кстати, вечером дождь обещали и благословенных 10 градусов, легко перевела тему Лавгуд. Пиздец еще раз, мы живем в Англии, и любой разговор можно совершенно бессовестным образом свести к погоде. Мейерлин, между прочим, дождь в октябре идет не один и не два раза на дню. Открыла Америку. Все, я сплю, идите лесом. Когда проснулся окончательно, небо сумрачно хмурилось в окне. Да, ожидались осадки, получи осадки. Осень, что вы хотите? Теперь такая погода зарядит до самых морозов. Тимпус, 11:30. Пора вставать, настроение колебалось где-то в районе отвратного, выспаться толком не удалось, эта белобрысая дважды возвращалась, что-то забывала, засранка, то туфлю, то лифчик, пока не пригрозил ее сначала выпороть, банально перегнув через колено, а потом жестко оттрахать, чтоб неповадно было. На выпороть луна, естественно, была категорически не согласна. Эту принцессу, как оказалось, даже папа в детстве не шлепнул ни разу, а вот над вторым пунктом обещала хорошенько подумать. «Доброе утро, сэр!» Хором поприветствовали меня двое представителей славной гильдии боевых магов. Бернард и второй крепыш, имя мне так никто и не сказал, в их веселой компании. Где двое других, я даже интересоваться не стал. «Зачем? Сами найдутся. И вам того же!» буркнул в ответ, плюхаясь на хозяйский стул. Кричер сразу подал горячий кофейник и тарелку с заковыристо оформленным зеленью и помидорами омлетом. Благословен тот, кто изобрел эльфов, и плотный завтрак. Под рукой мгновенно оказался свежий номер пророка, а также небольшая пачка писем, новый каталог одного из поставщиков и два специализированных журнала. День новостей, что ж, давайте ознакомимся. Ага, вот и основная. Всю первую полосу газеты занимала статья за авторством старушки Скитер, с огроменной фотографией охуевшего с перепугу Аврора Уизли, которому в этот чудный момент торжественно надевают наручники. Все действо происходило на фоне новой норы, с ее впечатляющим пасторальным пейзажем глобальной запущенности. Тянет на вывеску «Завтра апокалипсис». Не понимаю, как Гермиона может жить в таком кавардаке. Она, конечно, не совсем двинутая аккуратистка, но за порядком вроде следила. Или это окружение настолько повлияло, хотя, скорее всего, бывшая подруга банально устала тащить любовь к чистоте на хрупких плечиках. И вот на фоне приусадебной разрухи молодцеватые фигуры в отглаженных алых мантиях с фибулами ДМП, рисуясь перед камерами, арестовывают преступника и злостного рецидивиста, Рональда Уизли. Очередная театральная постановка. Как же много новых режиссеров этих погорелых театров развелось. А быстро подсуетился Кингсли. Не успел я посылочку отправить, как шарманка закрутилась. Судя по писанине, предварительное следствие уже закончено, и у суда есть неоспоримые доказательства. Ну-с, что пишут? Как всегда, не оправдал, не смог, скатился, упился, вымогал, пожадничал. Все как и ожидалось. Суд назначен на следующий вторник. Интересно, меня вызовут свидетелем или нет? По идее, должны, но, зная Кинга, сделают вид, что воспоминаний достаточно. Мало ли что могу под присягой или веритосерумом ляпнуть. Правда, она такая, выпрыгивает из-за угла, неожиданно для всех. Половину полосы занимал словесный понос Скитер по поводу друга национального героя и остальной рыжей семейки. Мол, задумайтесь, господа читатели, если наш избранный дружил вот с этим, то это уже показатель полной деградации первого. Класс, да, в итоге все стрелки совершенно предсказуемо перевели на меня, и как-то вдруг позабыли, что я уже давно в пух и прах разругался со всей семейкой. Избирательное зрение – это круто. Эта странная болезнь просто косит цвет нации. Еще полстраницы было посвящено пространной речи Гермионы, в переложении Скитер, на тему «Магический мир Англии закостенел в своих чистокровных предрассудках». Эту часть я прочитал дважды, но так и не понял, к чему вела жена арестанта. По идее, она должна была или возмутиться произволом властей, как в прежние времена, или в очередной раз забиться в угол, выдвинув в качестве тяжелой артиллерии свекровь. Типа, мол ли не впервой, пусть брешет. Но бывшая Грейнджер не ищет легких путей, и вот перед нами очередной шедевр от родоначальницы говны. Мерлин, как вспомню, так вздрогну. Малфойж до сих пор припоминает, чего молодая миссис Уизли хотела добиться, непонятно. Может, просто накопилась и не кстати выплеснулась. Нервный срыв, все возможно. И даже нашу несгибаемую заучку можно со временем согнуть руной до газ. Надо лишь приложить усилия. Ну, или много усилий. Зачем это напечатали? Все просто. Очередные указания сверху. Наш бравый министр в очередной раз пытается столкнуть лбами аристократию и пролетариат. Грубо, но бывает и срабатывает. Что ж, ничего особо нового из газеты я не узнал. Каталог и журналы с помощью Кричера благополучно перекочевали в кабинет. Потом ознакомлюсь подробнее. Письмо из гильдии было своеобразным пинком под зад ленивой скотине с мировым именем, то есть мне. Я обещал магистру Дювалю большую статью в артефакторику сегодня, только вот руки никак не доходят, и ноги не доползают, а мозг вообще отказывается думать. В свое время я долго пытался объединить принципы работы с рунами разных школ. Толком, естественно, ничего не вышло, подходы совершенно разные. Казалось бы, вот на Востоке используются иероглифы, и в этом есть своя примитивная прелесть, ибо любой знак можно дополнить, то есть один знак, уже почти полноценное заклинание. Сама система записи пришла из Китая, причем гораздо раньше официальной письменности, и по факту была доработана японскими и корейскими мастерами под местные нужды. Получается, в другой части мира уже давно и успешно подготовительную часть моей работы сделали, чем и доказали ее возможность и результативность. Со своей стороны, западные руны позволяют составить более продвинутые и мудреные связки, не говоря уже о принципах шаманизма. Там вообще ничего не значащая загогулина на земле может быть охренительными по могуществу чарами. И все бы хорошо, Но вот в итоге Восток с Западом или Югом не вяжется. Внутри самих себя они потихоньку развиваются, да, но я-то, упертый гриффиндорец, хотел создать нечто новое, универсальное, что дало бы нехилый толчок в смешении способов и могло повлиять на все, вплоть до колдомедицины, и уперся в здоровенную замковую стену, толщиной ярдов в 20, и, вот незадача, стенобитных орудий не захватил, да, анализ занял кучу времени и поимел мне мозг, но в процессе я смог объединить некоторые, пусть и совсем примитивные приемы. Это, конечно, неполноценная работа с претензией на гениальность, но даже такая малость даст толчок для разработок других мастеров. Есть шансы, что со временем кто-то заинтересуется и добьет мою теорию. Мне не жалко. Примерно половина статьи на данный момент доведена до ума, но вот на сравнении подходов восточной и западной школ я завис. Слишком много литературы надо упомянуть. А тут нагрянул очередной приступ лени. Да и дела появились. Референта бы, надо подумать. Письмо от Лангбаттома вскрывал в некотором сомнении, удастся ли авантюра по извлечению детей из Хага, а если нет, то как их выцепить без лицезрения мумифицированной рожи МакГонагалл. Но нет, повезло, Нев сообщал, что договоренность в силе, деток он в целости и сохранности доставит в банк к часу дня. Превосходно, сейчас даем и побегу. Охрана, судя по индифферентным взглядам на стол, уже позавтракала, и нас ничто не задержит, дел не меньше, чем вчера и, самое важное, в полночь надо провести первый ритуал Самайна из семи, их необходимо совершить каждому магическому роду, тем более я лорд, а значит, в ответе за весь клан. С магическими праздниками вообще довольно запутанная и интересная история. Разумеется, маги не верят в богов. Как можно верить в недоказанное существование непонятных всесильных сущностей, когда каждый волшебник может столько же, если не больше? Мы умеем трансформировать воду в вино, превращаться в зверей, призывать демонов, а некоторые даже поднимать покойников. Для необразованного магла возможности мага напоминают божественные, но не в этом суть. Колдуны и чародеи должны совершать определенные ритуалы на пике и в упадке роста энергетического поля планеты, вспышек на Солнце, ага, максимальной близости соседней галактики после извержения вулкана в Перу. Шутка, конечно, но и в ней есть доля правды. Вся эта муть связана как раз с усилением рода в целом и каждого конкретного представителя в частности. Отсюда вывод. Пока кровь рода не питают как минимум 13 поколений волшебников, ритуалы ему не нужны. От слова абсолютно. Нет алтаря, нет вместилища для магии. Давным-давно, когда миры еще не разделились, чародеи жили среди обычных людей. Естественно, из-за феноменальных способностей и силы, магов принимали если не за богов, то как минимум за их посланников. И видя, как сверхсущества проводят какие-то обряды в строго определенное время, невежественная толпа попыталась дать этому священнодействию свое объяснение, так наши обряды вплелись в верование маглов. Мы жертвуем кровь роду, маги, жизни и смерти. Люди же начали приносить в жертву животных, плоды, рукоделие и прыгать через костры, навешивать на деревья ленточки. Постепенно, в язычестве, стали праздновать Самайн, Белтин, Лугнасат и Имболк. Про всякие йоли элиты, не будем забывать, люди празднуют, а волшебники правят энергетические потоки, снимают проклятия, получают приток магии и родовые дары. Все довольны. К сожалению, сила вызывает сначала зависть и злобу, потом страх. Народ созрел для революции. Тут-то и появилась инквизиция во всем своем великолепии. В целом не так уж много настоящих магов сгорело на кострах. В большинстве пострадали несведущие слабосилки, маглорожденные ведьмы и колдуны. Но сам факт настолько напугал магическое сообщество, что последнее, не глядя, приняло статут секретности. С дури, не иначе. Простое правило. Нельзя остановить, возглавь, и все. Сейчас бы мир волшебников не боялся чихнуть в присутствии обычных людей. Если бы в те времена маги озаботились будущим, а не собственным уютным болотом, то к этому времени мы бы имели строгий поводок на шее человечества и жесткий намордник с шипами, что стоило оторвать зад от стула и заняться делом, например, заменить верхушки всех религиозных конфессий. Иамба, вот они, новые святые, их богоугодные дела и прочее, прочее, прочее. Однако волшебники почему-то во все времена предпочитали свалить решение проблемы на других, на власть, на избранного, а не решать самим. И как итог, приняли статут. Невероятно, но упорствуя в своей лени и нежелании что-либо делать, чародеи смогли создать офигительные по сложности и мощи чары. что до сих пор жрут около трети мощности магического поля. Отсюда и упадок магического общества. Сильных волшебников с каждым поколением рождается все меньше. Скупой платит дважды, это показатель. Но вернемся к ритуалам. Каждый день в течение недели Самайна я должен буду проводить, по сути, один и тот же обряд. Жертвовать кровь и силу. Просто получатели разные. Сегодня необходимо отдать дары роду, то есть окропить алтарь в ритуальном зале особняка. Все просто и сложно одновременно. Крови потребуется не так много, не более пары стаканов, что для человека не критично. Затем влить силу в родовой камень. Достаточно для напитки до следующего пика. В моем случае к концу недели Самайна Марион начнет светиться в темном спектре. И это хорошо. Чем сильнее напоишь, тем могущественнее в дальнейшем в семье родятся маги. Но подобное надо совершать каждый день, в течение всей недели. На сам праздник мне вообще придется заночевать на алтаре. Будет происходить обмен между главой и сосредоточием силы рода. Середнячки после таких упражнений лежат полутрупами и не тявкают недели 3-4. Тут уж как повезет, и насколько качественный уход смогут организовать домочадцы. Маги рода в целом и в принципе плевать на то, каким именно образом она получит свой возможный максимум в каждый текущий момент времени. И если ты слаб, произошла критическая откачка, а помогать никто не собирается, сожрет без остатка, до полного разрушения магического ядра. Именно поэтому глава семьи не просто старший сын, а самый сильный волшебник. И чем древнее род, тем более сильное истощение грозит магу. Зелья, конечно, помогают восстановиться, но и откат за их использование впоследствии нехилый. Возвращаясь к предыдущей теме, в принципе, почти все основные праздники года проходят по одному принципу. Пожалуй, кроме Йоля и Литы, во время зимнего и летнего солнцестояния необходимо присутствие и жертвы уже всех членов рода. Именно поэтому религиозные праздники не несут никакой силы, кроме толики морального удовлетворения. Каждый развлекается в меру собственной испорченности. Раньше волшебники красиво, по-магловски отмечали языческие гуляния, теперь вот плавно переходит на христианские. Каждому свое. Когда я принял наследие Блэков и осилил кодекс, пришлось проводить соответствующие ритуалы. В тот момент думал, что концы отдам, ибо алтарь в меня чуть ли клещами не вцепился. За что надо сказать спасибо Сириусу и вдогонку пинка отвесить. Если б это великовозрастное дитя озаботилось в свое время выполнением обязательств, как последний живой потомок рода, мне бы не пришлось так худо. Я, несмотря на всю свою мощь, валялся почти два дня в состоянии, близком к коме. Как Кричер вообще умудрился оттащить молодого здорового идиота от камня вампира? Я вроде прям на нем и отключился. Впрочем, такой геморрой наблюдается только у древних и древнейших родов, в основном аристократических. Современные маги не заморачиваются. Зачем? Всех устраивают их невыдающиеся, заурядные способности. Мерлин с ними. Старинных семей с соответствующими традициями пока достаточно. Гоблины врать не будут, я спрашивал. Несмотря на большие потери в войнах, практически ни одна древняя династия не прервалась, всегда находятся родственники из младших ветвей, бастарды и так далее, кому магическая сила позволяет принять род. Непосредственно вечером перед Самайном стоит провести и операцию по приживлению протезов Снейпу. Ночь пика силы смерти подходит идеально. Даже если случатся какие-то неожиданности, все нивелируется. Поэтому сегодня, первая примерка, чтоб успеть приготовить остальное. Быстро начеркав принудительное приглашение для профессора на лицезрение моей сумрачной физиономии нынче ближе к ночи, отдал Кричеру для дальнейшей пересылки. Пусть сову сам снаряжает, а мне пора собираться в банк. Вы поели, лорд Блэк? Эдак скучающе спрашивает покачивающийся на стуле Бернард. Хаем, какой-то он загадочный сегодня. Прямо зара. Да, спасибо, я сыт. Киваю и поднимаюсь, откладывая салфетку. Теперь необходимо привести себя в порядок, если это в принципе возможно. Погодите, объявились небольшие трудности. А именно, с утра нами, в соответствии с поставленной задачей, была организована засада. Бернард перестал раскачиваться и хмуро глянул на меня. Ну что ты такой недовольный? Не выспался? Кого взяли? Как и прогнозировалось, людей Кингсли. На данный момент все трое рассажены по индивидуальным апартаментам в вашей темнице. С ними ведется работа. А вот теперь понятно отсутствие на празднике половины боевого коллектива. Они там с пленными развлекаются. Танцами и песнями. Ирландскими, видимо. Ясно. Что-то уже известно. Помимо прогрессирующей осенней паранойи министра, Нет, но судя по блеснувшим глазам, птички запоют очень скоро. Одним словом, боевые маги. Эти кого угодно петь заставит, и голос поставит как надо, так что соль второй октавы возьмешь запросто. Ладно, тогда пусть посидят, отдохнут. Внеплановый отпуск в мрачном люксе с антуражем средневековой темницы. Что может быть романтичней? Министр начнет дергаться. Открыли Америку. Естественно, начнет. Но вам же это и надо? Или лорд Малфой поставил иную задачу? В ответ маг пожал плечами и отвел глаза. А то я не прав. Сейчас Кинг начнет трепыхаться, орать и топать ногами, и в итоге призовет меня Аки древнего джинна. Для ответа, думаю, еще сегодня, где-то после 5, как раз раскачается. В банк сегодня сопроводите? Естественно, ребята почти закончили, так что вам не отвертеться от нашего присутствия. Да, в принципе, не очень-то и хотелось. На крыльце Гринготса, в облаке защитных чар от сырости и дождя, нашу военизированную компанию ошарашенными взглядами встречали детишки в обществе Лонгботтома. Последний вообще глаза потер. Дважды. Видимо, в окружении мрачных рож вооруженной до зубов свиты я выгляжу беспрецедентно сногсшибательно. Пап, удивленно всхлипнула дочь, во все глаза рассматривая затянутых в темные костюмы телохранителей, и тихий восхищенный вздох со стороны Алла, стоявшего за спиной сестры и разглядевшего выставленные на всеобщее обозрение гильдейские значки, боевые маги, все, этот потерян для общества. Альбус всегда, с молодых ногтей, хотел стать боевиком, и вот его кумиры в количестве аж 4 штук стоят на расстоянии вытянутой руки. Знакомьтесь, это мои сопровождающие. Правда, я сам всех их поименно не знаю, так что общаться надо через него, ткнул пальцем в начальника группы. Это Бернард. Пап, ты нам ведь потом все объяснишь, подергал за рукав Джеймс, я только кивнул. Детки у меня умные, поймут, что пока и на людях, я всего рассказать не смогу. Вон, загадочно переглянулись и успокоились. Ну, кроме Лили, эта козявка уже вовсю пытала Бернарда. Кто он, откуда, как стал боевым магом? Мастер, да, а у кого учился? А брата в гильдию возьмут, а из кого сделан его плащ, где пошили и как давно носит? А он сам этого дракона убил, а почему у него перчатки такие странные? А зачем вот эта вот странная фигня вон там сбоку присобачена? Ей бы экспресс допросы в Аврорате проводить, цены б не было. Перевел взгляд на Нева, ожидая чуть менее бурной реакции. Я молчу, вообще-то, прокашлившись, выдал профессор травологии. Видимо, представил, в каких именно выражениях Поттер может послать. Так, детей я доставил, а сейчас у меня есть и свои дела. Когда встречаемся? Думаю, часа через 2, почесав подбородок, прикинул, сколько примерно нами будут заниматься гоблины. Не раньше. Будем ждать у Фортескью. Ну или ты нас. Договорились. Невилл махнул рукой и заспешил куда-то в район Лютного. 2 часа я сказал, ха. Как бы не так, зеленошкурые коротышки мурыжили нас все 4. Начнем с того, что ритуал занимает немало времени. Пентаграммы чертятся под каждого мага индивидуально, в зависимости от даты, времени и места его рождения, принадлежности к родам и тому подобного. Дело это достаточно кропотливое и небыстрое. Плюс заранее невозможно подготовиться, для всех этапов нужна свежая, только что пущенная кровь претендента. Мрак, короче, ну да Мерлин с ним. Ничего нового у сыновей мы не нашли. Как и ожидалось, магия лишь подтвердила их статус. Джеймс, как сильнейший, обозначился наследником Блэков. Ал слегка уступал брату, но не критично. А вот Лили. В целом ситуация с дочерью была непроста. Нет, девочка, моя по крови и магии, Джинни никого на стороне не нагуляла. Да и это в принципе невозможно. Если бы присутствовал факт адюльтера, то ни Кричер, ни род Лили бы не признали. Тут все проще и сложнее одновременно. Клеймо предателей крови – это не просто отвлеченное обозначение. Это кара, за что наказали целый род, теперь уже не важно. Все Уизли не могут похвастать достаточно высоким уровнем магии. 2 старших сыновей еще ничего, более или менее. Но на младших отпрысках природа не просто отдохнула, она заснула беспробудным сном. Повезло, что в нашем с Джин случае запаса прочности магического ядра у бывшей жены хватило хотя бы на 2 сыновей. Им досталась вся возможная сила в полном объеме. А вот Лили была зачата, когда у миссис Поттер наступили необратимые искажения энергетических полей и ауры. Да и я отличился. Во время последней беременности Джин у меня сплошным потоком шли служебные командировки, и всей возможной подпитки развивающийся в утробе ребенок не смог получить. Повезло, что Джин не скопытилась во время родов вместе с дочкой. Итог, неутешительный. Лили останется посредственным волшебником, с натяжкой, скорее, даже чародейкой. Энергетический уровень, конечно, значительно выше, чем у ее матери, но и до мага ей как пешком до Альфа Центавра. После оглашения результатов я, честно говоря, ждал истерики, ну, или как минимум слез. Но Лили на удивление спокойно отнеслась к своему статусу, махнула рукой и выдала, что, вообще-то, ее все устраивает. Силы на средние заклинания хватает, в боевые маги с их обязательным огромным резервом она не стремится, чары трансфигурации доступны, а так ее больше зельеварение интересует. А чем больше мощь волшебника, тем больше с него спрашивают. Вон, хотя бы на папу посмотрите. Тоже верно. Рихкард на такую спокойную реакцию Лили расцвел в улыбке и радостно сообщил, что чародейке из такого рода везде открыта дорога, а недостаток силы почти всегда можно компенсировать умением. При желании моя дочь вольна пойти в ученики к любому мастеру, лишь бы само желание было в наличии, а не обычные женские закидоны по поводу большой любви и кучи детей. Тут Лили радостно заявила, что замуж не хочет совсем, и мальчишки ее бесит. Сыновья переглянулись, Ал тихо пробурчал, что Скорб будет жутко рад такому мнению о нем сестры, закосившей Белобрысова под одну гребенку с остальными. Однако, мелкий Малфойчик, похоже, на полном серьезе окучивает юную мисс Поттер. Молодой да ранний, меня уже слегка напрягают уши блондинов этой семейки, торчащие из каждого встречного куста. Короче, совсем разобрались и, захватив по дороге уже заскучавших в зале ожидания телохранителей, поторопились заесть новости у Фортескью. Популярное во все времена кафе снова открыло двери сразу после окончания войны. Флориан, бывший владелец, погиб от руки пожирателей, но его дочь взяла дело в умелые девичьи ручки. И как взяла, Артемида выкупила первые этажи двух близлежащих зданий, уверенно расширив бизнес. Теперь это скорее ресторанчик, ориентированный на детей. В ожидании заказа из-за пропастившегося Нева мы пристроились в углу открытой веранды второго этажа. Хвала согревающим чарам и барьерам, позволяющим даже под проливным дождем наслаждаться свежим воздухом. А Лангбаттом отыщет в любом случае. Телохранители профессионально осмотрелись и заняли пару соседних столов, перекрыв возможные подходы к нашей компании. С улицы ребятню закрывал я сам, усталый отцовской спиной, ну и комплектом артефактов на все случаи жизни, распиханным по карманам. Не успели детки расправиться с первыми порциями, как слащеной рожей объевшегося сметаной кота явился наш профессор травологии. Интересно, а что его так задержало? По моим прикидкам, Нев должен был уже час как дожидаться в кафе, но в итоге получилось совсем наоборот. Неужели какая-то очередная красотка ему зубы заговорила, нервы пощекотать захотел? Жена, между прочим, в прямой видимости отсюда работает. Вот он, дырявый котел, рукой подать. А вообще, странное занятие для леди Лангбаттом, содержать трактир. Хотя у меня вообще бывшая в квиддич играет. Каждому свое. Невилл присел на свободный стул и заказал чашечку чая с каким-то бисквитом у подбежавшего к столику официанта. «Из чего ты такой довольный?» Приятель картинно закатил глаза. «Ничего ты от тебя не скроешь. Вот, думаю, очередную графу в подаренном тобой ежедневнике завести». Маг мечтательно улыбнулся. Официант принес заказ и быстро смылся. Все-таки от заявленной неадекватности героя есть и свои плюсы. Иначе бы этот паренек извел нас с Невом на тему автографов или совместных колдофото. Ты неисправим. Допив очередной наперсток с кофе, махнул рукой митродотелю, чтоб повторил нехитрый заказ. Кофе, кофе и еще раз кофе. Еще бы покурить, но не будем подавать детям дурной пример. Потерплю. А то, мне нагло подмигнули и стали резной ложечкой общипывать небольшие кусочки от бисквита, украшенного фруктами. Ну кто бы мог подумать в детстве, что застенчивый и робкий Лангбаттом вырастет в это. Мрак и ужас, и неисповедимы пути юношеских гормонов. Задумавшись о странных перипетиях судьбы, принял от трезвого официанта очередную мензурку бодрящего напитка. Дети к этому моменту уже вяло ковырялись в остатках третьих порций мороженого. Объелись, чего я и добивался. Впрочем, после плотного, очень плотного, перекуса на их разморило. Теперь можно сдать студиазов на руки профессору и отправить обратно в школу. У меня еще дела есть, и, к сожалению, пожертвовать ими в угоду даже собственным детям я не могу. Да и у Невилла будет меньше проблем, если он вернет подростков до ужина. Может, МакГонагалл даже не заметит их сегодняшнего отсутствия. Мечтать не вредно, Гарри. Когда уже расплачивался, отсыпав услужливому официанту нехилых чаевых, прямо на плечо мне свалилась мокрая усталая министерская сова. Сунув под нос грязную лапу с небольшой записулькой, даже не упакованную в конверт, и дождавшись, когда я все же заберу послание, птица резво перебралась на стол и нагло отобрала остатки бисквита у Лонгботтома. Ну да, вот вам и наглядная демонстрация реального отношения министерства к простым обывателям. Кинг вежливостью, как всегда, не отличался. В своем кратком, но жутко эмоциональном послании меня в приказном порядке требовали вот прямо сейчас к нему на аудиенцию. Все так, как я и прогнозировал с утра, до министра дошли новости о новых друзьях Поттера, или о потерях в рядах соглядатаев, а может и то и другое, вместе взятое. Что же, раз приглашают, грех не оттянуться. Сейчас сдам детей на руки профессора и пойду нести добро и справедливость всем чернорожим страждущим. Поттер, ты мне ничего не хочешь сообщить? Прищелкнув языком, Кинг величественно опустил жопу в обитой кожей креслице. Кабинет первого лица государства уже привели в нормальный вид. Оперативно работают местные эльфы. ХМ, одолжен, равнодушно перевожу взгляд на потолок. Жаль, что я не огневик. Хрен бы они отчистили все так быстро. Какого хуя, Поттер, у тебя на гримма делают наемники Малфоя? А теперь встал к окну, заложив руки за спину. Типа весь такой из себя лидер, думающий денно и ночно о благе нации. Что ж ты тогда как блоха на большом злом ротвейлере мечешься? Начнем с того, что это не твое собачье дело. И, самое интересное, откуда тебе вообще это известно, Кинг? Совы на хвосте принесли, или секретутка, которую ты по нечетным числам трахаешь, на полставки подрабатывает разведчиком у стен моего дома? С того, что вся эта гребаная ситуация вертится вокруг тебя, герой недораспитый. Мало мне пожирательских выкрутасов, так еще и ты к ним прибился. Ага, как Нильс к стае гусей, что ли? Детская задачка. Найди и убери лишнюю фигуру среди подобных. С чего ты взял такую дурость? Мои дела с Малфоем потребовали дополнительной защиты. Причем это даже не моя инициатива, а заказчика. Между прочим, это правда. Да что ж ты там такого клепаешь по его заказу? Вроде раньше утверждал, что всего лишь покупаешь сломанный артефакт. И что с того? Хочу и покупаю. А надо будет, так продам обратно. Может, тебе еще и письменные отчеты сдавать? Постранично? Да, именно так и было. А теперь отрабатываю его. Если есть возможность заплатить не золотом, а работой, я так и поступаю. Ты, Кинг, Америку индейцам не открыл. Мне повторить вопрос. Звереющий макак, одна штука. Не херорать на меня, Кингсли. Я тебе не твои мальчики для регулярной ебли. Мои обеты молчат. Сам я, жив и здоров. Пошел ты в жопу, министр, со своими идиотскими наездами. Невербально показав, что конкретно я сейчас о хозяине кабинета думаю, встал из кресла, резко оттолкнув то к стене. С треском на безупречной прежде штукатурке осталась вмятина. Поттер, блять, сядь немедленно. Мы только недавно кабинет восстановили. В голосе макака послышалась легкая паника. Действительно, как так, еще на несколько дней, он, да без любимого кабинета, снова. А ты не дергай дракона за хвост, он ведь может просто, не оборачиваясь, нагадить прямо так. Куда попадет, тому и повезло. Достал ты меня своими высосанными из пальца подозрениями. Сидишь в гландах, как бацилла, и нормально жить мешаешь, скотина. Сядь, проревел взбешенный чернозады. Я уже говорил, куда тебе пойти. Устало вздохнул, поигрывая брелком от сейфовых ключей. Брелок хороший, стальной, и отлично будет смотреться у кое-кого в виске. Я даже знаю, у кого именно. Руку кольнуло, не сильно, так, предупреждающе. Поттер, давай мирно решим все наши вопросы. Кинг потер рожу квадратной лапищей, попытался выдавить в мою сторону жалобный взгляд. Получилось хреново. А как, уже мирно. Вот что, министр, все свои вопросы вы можете запихнуть вашему помощнику, что так усиленно греет уши за дверью и явно подрабатывает у скитер на полставке, в то место, где так темно и плохо пахнет. Ваши инсинуации в течение этого месяца вытрахали мне весь мозг, а его, как говаривал покойный директор Снейп, у меня и так немного. Короче, отстань, Кингсли. Твои тупые наезды заставляют меня злиться, а злой Поттер – всегда плохая примета. К вашим проблемам и паранойи я не имею ни малейшего отношения. Ты везде причем, Поттер, везде, куда ни кинь взгляд, я натыкаюсь на твою спину. Что тебе не сидится спокойно на гримма? Куда ты все время лезешь? Я сижу на попе ровно. Незаметно. Куда ты дел моих людей? Каких таких людей, министр? Невинно ресничками хлоп-хлоп. Я не я, и вообще мимо пролетал. На пропеллере? А, нет, это из другой сказки. Что-то там про шведов и их семьи. Так что, передвигался с разрешенной Авроратом скоростью 40 миль в час на антикварном черенке от лопаты 17 века. И как только он в воздухе не развалился, не делая из меня идиота, Поттер, а я и не делаю. Ты и без моего посильного участия такой. Где мои люди? Наслаждаются романтическим отпуском, друг с другом. Как же ты меня достал? Каждая наша встреча будет во мне не просто зверя, а натурального Василиска. Поттер, я ведь могу тебя арестовать. Вот только не надо угроз. Кинг, я в банке с пауками не первый год живу и ваших наездов не боюсь. Иди, попробуй найти своих дрессированных обезьянок. Или докажи Визингамоту, что это я их упрятал. Наверняка задание Аврорам, так топорно следившим за моим домом, нигде не указано. Скорее всего, в их делах записано нечто совершенно левое. Например, подсчет численности тропических пикси в лесах Албании. Кингсли, да ты охренел. Да чего ж приятно брелок руку-то холодит. Это ты охренел, Поттер? Нет, определенно. Стальной, цилиндрической формы и 9 мм диаметра. Ну просто замечательный брелок. Небольшой, но удобный. И вообще, этот день мне уже не нравится. Кольнуло еще раз. Гораздо ощутимее. Видимо, желание грохнуть обезьяну оформилось окончательно. Спокойно, Гарри. Жить хочешь? Терпи. Не еет, дорогуша. Мне просто закон не писан. Вашими молитвами. А вот тебе, похоже, министерское кресло жопу надавило, и все дерьмо плавно поднялось в мозги. Других логичных объяснений тут быть просто не может. Так что выбирай, либо ты охренел, либо ты думаешь задницей. Но если второе, то не переживай, ты тут не один такой. Раннебой у нас тоже, та еще, жопа с ушами. Поттер. Отрявка министра тонким звоном отозвалась хрустальная пресс-папье. Бедный шпион под дверью, у него там, наверное, весь слух отбило на ближайшие полчаса. Печально потрепав мизинцем в ухе, я махнул чернозадому. «Бывай, министр, можешь в очередной раз полюбоваться на мою спину». И, резко переместившись к выходу, отбил Руфусу и нюх, до кучи, дверью. Видимо, для симметрии по фэншую, не уверен, надо бы у Суня уточнить. Он во всей этой хренотени прекрасно разбирается. Ничего мне Кинг предъявить не сможет. Нет тела, нет дела. Виктор вроде как-то раз полчаса объяснял мне эту несложную истину. Соглядатай хорошо упакованы и не рыпаются. Здесь, в мире высокого искусства макраме, я доверяю профессионалам в лице Бернарда Ико. Так что претензии не принимаются. Поди докажи, что ваш герой отлавливает по ночам стражей порядка, пытает, забавы ради, в личном подвале, а напоследок разбирает на ингредиенты. Этажом ниже в общей приемной, за своей конторкой сидел зашуганный жуткими боевыми магами, бледный как смерть секретарь недавно травмированного, мною лично, первого помощника министра. Ребятки, строя страшные рожи, нехило оттянулись на подопытном. Ну да, не надо было из себя невесть что строить, боевики народ нервный, могут неправильно понять и размазать тонким слоем по этажу. Посетителей у Кингсли сегодня уже не наблюдалось. Когда сюда шел, был полный зал. Какие мы, страшные. В общем, оказал услугу испуганному до усрачки магу и увел развлекающихся телохранителей. Пора домой. На ужин ожидается мастер зелий под ядовитым соусом. Опаздывать не рекомендуется. Наша теплая компания, распугав всех в атриуме, вернулась на Гримма практически вовремя. Я только сажу с мантии успел стряхнуть, как пламя полыхнуло зеленью, и в гостиную величественно шагнул угрюмый Зельевар. На фоне его царственного прибытия появление сияющего улыбкой драка прошло как-то незаметно. Пришел и пришел, вон иди с Кричером, он тебе чайку нальет, займи себя чем-нибудь, в темницу сходи, с несчастными заключенными поговори за жизнь, с духами наших общих предков поболтай, попытайся найти пару нычек с бабкиными побрякушками, всяко полезно будет. Прямо куча вариантов. Все равно я тебе свою драконью пещеру с сокровищами, в простонародье лабораторию, не покажу. Итак, мистер Поттер, мастер зелий без всяких предисловий взял быка за рога. А где здравствуйте, великий и непревзойденный Гарри Поттер? Вот так всегда. Пойдемте, кивнул на неказистую дверь в подвал. Руки все еще не дошли ее заменить. Нет, разумеется, в саму лабораторию я гостя не пущу. Пока. Но вот кабинет рядом вполне сойдет для аудиенции. В нем я обычно и принимаю заказчиков, дабы не травмировать их хрупкую психику странными приспособлениями и наличием у героя запрещенных ингредиентов или материалов. Отдав ментальную команду Себу притащить ящик с артефактами, занялся подготовкой к диагностике клиента. Как и ожидалось, все внимание с ней потут же поглотил проявившийся с коробкой в руках Себастьян. Я уже и все замеры сделал, и работу нервных окончаний проверил, а Зельевар все так же неотрывно, квадратными глазами следил за перемещениями и работой фантома. А да, никогда не видел Снейпа в полном охренении. Это стоит сохранить в думосборе для потомков. Профессор осторожно потряс за плечо Зельевара, увлекшегося наблюдением. А ну как чем-нибудь бесполочковым приложит? Просто по привычке. Доказывай потом, что ты жаба не с рождения. Поттер начал слегка осипшим от волнения голосом гроза гриффиндорцев. Вы понимаете, что сделали, и что же я сделал? Полностью скрыть самодовольство не получилось. Еще бы, умудрился ошеломить самого Северуса Тобиаса Снейпа. Никогда бы не подумал, что скажу подобное вам, Поттер, но вы меня впечатлили, Мордрит. Вот это да, похвала от злобного декана Слизерина. Жизнь прожита не зря, положив руку на сердце, картинно закатил глаза. Теперь и помирать можно со спокойной совестью. Если вы думаете, что таким способом сможете сбежать от меня, то не стоит и пытаться. Из-под земли достану, но вы мне сделаете такого же помощника. Это какое подспорье? Пришедший в себя мастер зелий сначала попытался выведать секрет создания подобного слуги, а потом безапелляционно заявил, что когда я закончу с его руками, то просто обязан заняться разработкой сего чуда уже для его личной лаборатории. И никакие уговоры типа «я откровенно слаб в зельях или занят», или не помню процесс сборки на Снейпа не подействовали. Мою тушку смерили мрачным взглядом и сообщили, что никуда я от него не денусь, и меня реально с того света вернут, если понадобится. Мол, он достаточно богат, чтобы, если это необходимо, позволить себе купить любые материалы и оплатить услуги профессионального некроманта. И как вот отказать такому душке, только придумать соответствующую цену за работу. При детальном обследовании культей мага примерно наметил место будущего среза. В процессе операции медик почти полностью удалит изуродованную огнем плоть. В нашем случае это практически до локтя. Нетронутым останется сустав и где-то чуть больше дюйма лучевой кости. Мне же нужны здоровые нервы, а не их подобие. Да и чары требуют открытой чистой раны. В который раз смотрю на пострадавшие конечности мага, в который же и ужасаюсь. Как Зельевар тогда не скопытился от болевого шока? От адского пламени нет спасения, да что вы говорите, от Авады вроде тоже. Однако я дважды словил ее в лоб, и бегаю пока. Да и от яда Василиска нет противоядия, но Феникс над моей раной прорыдался всласть, и вуаля, Гарри получил охренительно взрывоопасную смесь вместо крови. Все корректирующие зелья пошли нафиг. Ну а то, что мозг тогда еще у деточки не работал, это уже проблемы деточки. Только я сам виноват во многом, и что старался оправдать ожидания окружающих, тоже. Псих, что тут возьмешь? Ну и адское пламя, если не испепелило сразу, то шанс есть. Примерно как у меня с Фениксом. Нежданчик, 0,2% по статистике. Как, например, сработало со Снейпом, портключ переместил очень вовремя. А под водой огонь не горит, хоть тресни. Так что тут Зельевару особенно повезло. Приземлившись в фонтан из-за сбитых настроек, все-таки во время битвы эфир сильно колебался, он мало того что выжил, так еще и не спалил к Мордриду особняк Малфоев. А дальше, дело техники и вовремя вернувшихся хозяев с походной аптечкой наперевес. На мое счастье, оказалось, что полуготовые артефакты доработки не требуют, хоть сегодня приживляй. Удивительно, но все вышло с первого раза. Я... Крут дважды. Заготовки чутко реагировали на магическое поле пациента и ментальные команды. Все, теперь можно договариваться о времени операции и предоставлении Малфоями проверенного медика. Мистер Снейп, жду вас в ночь Самайна вместе с целителем для окончательного приживления протезов. Думаю, неожиданностей не будет. Все идет даже лучше, чем я вообще мог представить. Заготовки отправились обратно в экранированный ящик. На сегодня все. Кричер, проводи гостя. Что ж, мистер Поттер, в таком случае до встречи. С ней резко развернулся и летящей походкой направился к ожидающему эльфу. Перед лестницей, обернувшись, скупо улыбнулся. И по поводу моего будущего заказа. Пока. Пока я от вас отстану. Но не думайте, что забуду. Да куда уж там. Пробурчал в спину удаляющегося профессора. Как выяснилось, Малфойш свалил раньше, даже не попрощавшись и захватив с собой в качестве трофея новоселов из подвала. Ну и хер с ними, все равно потом расскажут. Тем более в свете вызова к Кингу это даже на руку. В самом худшем случае, у меня в доме никого не обнаружат. Теперь же меня ждут сначала очистительные процедуры с вонючими мерзкими зельями в ванной, затем ритуальный зал и первое в череде кровопускание. Обряд ожидаемо выжал все мои силы и половину нервов. Единственное желание состояло в том, чтобы добраться до постельки, выпить кроветворного и отрубиться. Но не все так просто в этой жизни. Какие у меня были глаза, когда на полдороге к спальне мое тело перехватила радостная луна, помахивающая игривыми розовенькими наручниками. Камин вроде от всех закрыл, но вот эту исключительную личность забыл перенести из одного списка в другой. А уж с каким трудом я ее выпихивал. Ну, Гарри, конючила эта засранка. Ты что, обиделся, что хоть ты и мастер-артефактор, а эту штуку я взяла не у тебя? Нет, Луна, я просто обиделся на тебя. И эти фиговины здесь совершенно ни при чем. Проваливай. Беру за подмышки вцепившуюся всеми конечностями в косяки подругу и несу к камину. Перехватываю одной рукой поперек груди, чтоб не вырвалось, и коленом под попку толкаю в камин. Ну из люка ты. Пойду к нему, в последний раз оборачивается надутая Лавгуд. Иди, иди, вместе с наручниками. Лангбаттом оценит, если ты его лапище вообще в них впихнуть умудришься. Примечание к части. Не вздумай заказывать слона, пусть фазана принесут. Цитата из КФ 31 июня. Рассказ 8. Вот, значит, чем был пудель начинен. Очередное утро, очередные угрюмые рожи телохранителей за столом напротив, очередная газета и мирно бухтящий кричер у плиты. Прям семейная идиллия. В загородном доме Дракулы. Этакие тихие вампирские посиделки в Зиккурате Долины Смерти. Единственная радость, несмотря на проведенный в полночь ритуал, чувствую себя прекрасно. А дети сейчас наверняка, ощутив приличный прилив сил, носятся как снеджеты по весне, ради чего и страдаю.